Пас в школе Юнг стоял холодным и недвижимым, а здесь его наполняло тепло напряженной работы, которой он жил, трудясь ради нашей победы. Большая разница. В движении я быстрее понял взаимосвязь деталей, лучше осмыслил электросхему Аншутца. Я даже удивился, когда старшина Лебедев сказал мне, что до службы на флоте он был в Москве видным кондитером, готовил торты для дипломатических приемов в Кремле. От тортов до Аншутца расстояние немалое, и я еще больше стал уважать старшину за его знания. Штурман эсминца Присяжнюк, этот горбоносый чистюля, аккуратный блондин лет 30, время от времени звал меня к себе. Давал читать ПШС, устраивал беглые вопросы по теории. Вниманием меня не оставляли. Однажды, ближе к вечеру, мое имя выкликнули. «Где здесь Юнга? Его СМЕРШ вызывает». Честно говоря, у меня ослабли руки и ноги. И хотя заподозрить меня было не в чем, прежняя встреча с особистом на Соловках оставила в душе неприятный след. А тут еще матросы хохочут. «Ага, попался», — говорят мне. «Сейчас тебя на полубак выведут, гюйсштоку привяжут и шарахнут из 5-дюймовки прямой наводкой. У нас со шпионами разговор короткий». Я отправился к СМЕРШу в гиблом настроении. По кумачевым коврам ступал, как по болоту. Из буфета доносились перезвоны посуды, вестовые готовили офицерам ужин. В кают-компании заводили радиолу, и оттуда донеслось по коридору. Отцвели уж давно хризантемы в саду. С робостью я постучался в каюту-двухместку. СМЕРШ оказался здоровенным дядькой под потолок ростом в чине капитана второго ранга. Это я определил по его кителю, который был повешен на спинку стула. А сам он стоял передо мной в сорочке с закатанными рукавами, вот-вот врежет в ухо. Однако встретил он меня словно лучшего друга. «А-а-а!» — обрадовался. «Входи, входи, Юнга! Дай-ка я посмотрю на тебя, на недоросля!» Взял меня за подбородок и заглянул в глаза. «Как живешь?» — спросил кратко, но строго. «Спасибо, живу, не помираю. А что думаешь? О чем? Вообще, о жизни, о войне?» «Ничего не думаю», — увильнул я от прямого ответа. На что мне было заявлено с подкупающей прямотой. «Так ты, выходит, дурак? Как можно жить в такое время и ничего не думать?» «Нет уж ты, хоть иногда все-таки задумывайся», — попросил меня СМЕРШ. «Шуточки да хахоньки остались за бортом. Здесь тебе не ансамбль песни и пляски. Жизнь на эсминцах слишком серьезная. За каждый поступок надобно отвечать». «Есть», — сказал я, вспомнив про злосчастный спирт. Совсем неожиданно прозвучал вопрос СМЕРШа. «Бабушке-то писал или еще не собрался?» «Не собрался». «Напиши», — дружелюбно посоветовал мне СМЕРШ. «Только не пугай ее излишней романтикой. Тебе романтика, а бабке один страх господин. Захочешь фотокарточку ей послать, посылай, но сфотографируйся обязательно с обнаженной головой». «А почему так?» — спросил я.